Издательская платформа «Руграм» и «Литнет» представляют. Анжелика Висконти. «Укротитель тьмы». Книга первая. Глава первая. Все люди в мире разделяются по одному принципу самой судьбой. Часть из них рождается под долей, а другая — под недолей. Первых окружающие называют везунчиками, подсознательно именуя рок рождения счастливой звездой. Вторых же часто путают с проклятыми. На самом деле все прозаичнее. Эти люди просто родились под планидой Сатурна. Все-то у них валится из рук. Все-то идет не так, как запланировано. По воле этой безжалостной планеты. Везет, как утопленникам, говорят про них. Древние верили, что судьба закаляет сатурнианцев, раз за разом прогоняя по кругу нескончаемых трудностей, делает сильнее, если не сломает. Ник точно знал, к какой категории относится. Вот, например, сейчас он сидел за столом, подперев голову рукой, и слушал угрозы вперемешку с оскорблениями. При этом отвлеченно размышляя, почему он, профессиональный чародей, должен терпеть все это? Наверное, нетрудно догадаться, какая звезда осенила его при рождении. 80 000 должны быть у меня к концу этой недели. Это предупреждение будет последним, Фельсенбург, прошипела женщина. Ее вечно невозмутимое лицо на этот раз исказилось, а глаза сверкали от ярости. Исходя из сказанных ею слов и проскакивающего угрожающего рыка в голосе, случайный слушатель мог подумать, что оказался посреди съемок очередного посредственного криминального сериала. Тем более, что и внешность этой дамочки — темные волосы, прилизанные к голове в гладкий пучок, деловой костюм стального цвета и металлический взгляд делали ее похожей на главу преступного синдиката. Вот сейчас она легко вытащит из внутреннего кармана пушку и приставит к голове провинившегося. Но нет. Это была всего лишь Леонозова Анна Сергеевна, арендодатель его офиса и по совместительству пренеприятная особа. Ник уже давно научился абстрагироваться от ее гневных тирад. Но тут что-то привлекло его внимание. Он покосился на календарь, висящий на стене. Красная рамка, ездившая по прозрачной ленте, сейчас окантовывала 1 сентября. «Постойте, до конца недели?» — переспросил он, старательно пытаясь сохранять спокойствие. «Но сегодня уже среда». Леонозова улыбнулась, показав мелкие острые зубы в неприятной ухмылке. «Не интересует», — категорично заявила она. «Иначе вы вылетите отсюда со всем своим барахлом». Она сморщила нос, с неприкрытым презрением обведя взглядом комнату. Ник против воли испытал приступ справедливого негодования. «Скорее даже не за себя», а за свои вещи, половина из которых была его магическими атрибутами, а вторая часть — памятными подарками. И ни то, ни другое назвать хламом было ни в коем случае нельзя. Шкафы, стоящие по обеим продольным стенам комнаты, были почти полностью заложены книгами. И черт знает чем — папками с цветными корешками, птичьими перьями, неожиданно коробками с пустыми флаконами от духов. И всем в подобном духе. С верхней полки из-за стекла даже выглядывало жутковатого вида чучело совы, которое Фельсенбургу подарил один из клиентов. Офисный стол цвета венге недалеко ушел от шкафов. Помимо канцелярских принадлежностей и подобной мелочевки, без которой уважающему себя чародею было не обойтись, он стал плацдармом для рядов статуэток и фигурок, оставляя своему хозяину крошечный угол для работы. В Впрочем, почти вся его деятельность производилась вне офиса. С языка уже было готово сорваться что-то острое и недипломатичное. Но чародей в последний момент сдержался. Его останавливал внутренний джентльмен, не считающий допустимым оскорблять женщину. Дурацкая воспитанность. «Но мне физически не собрать такую сумму». Все-таки возмутился вслух Ник и даже вскочил. В столь маленьком помещении с его габаритами не стоило делать резких движений. Длинные ноги зацепились о стол, и бряцающие побрякушки зазвенели. Анна Сергеевна обдала его презрительным взглядом и вдруг резко потянулась к внутреннему карману пиджака. Чародей живо представил, как она все-таки достает оттуда пистолет, и против воли даже передернулся. Нужно было меньше читать триллеров. Убийцы уже везде мерещатся. Да и нервишки подлечить не мешало бы. «Достаточно того, что я дала вам месяц после того, как вы не оплатили аренду за предыдущий», — заявила она, сконцентрированно стуча пальцами по экрану телефона с неимоверной быстротой. «Теперь либо за два сразу, либо я найду нового клиента». Ни слова больше не говоря, она развернулась и направилась к выходу. Квадратные каблуки громко стучали даже сквозь ковры, устилающие пол. Усилием воли Ник заставил себя подняться и проводить Леонозову до двери. «Всего доброго», — проворчал он ей вслед и с чувством хлопнул дверью. Однако, выплеснувшись, раздражение быстро сменилось разочарованием и усталостью. Ник привычным жестом закрыл дверь на все замки и устало прислонился к ней спиной. Подняв взгляд, он посмотрел вглубь помещения. Отсюда все его небольшие владения просматривались как на ладони. И сердце неприятно сжалось от нечаянной тоски. Он уже так сжился с этим местом, что расставаться с ним совершенно не хотелось. Не первый год он дневал и ночевал в этом офисе. Детективное агентство давно стало для Ника вторым домом. Входная дверь впускала гостей сначала в небольшую полукруглую прихожую, отделанную еще предыдущими владельцами гарнитуром темного дерева. В стене слева располагалась дверь, ведущая в небольшую каморку. Ник давно обустроил ее под чуланчик для разных своих безделушек, что могли пригодиться в работе. Прямо через прихожую располагалось еще одно округлое помещение, только большее в размерах. В этой комнате Ник и обустроил рабочий кабинет. Вот и все, что подразумевалось под таким громким словом «офис». Свет из окна проникал сквозь полуприкрытые жалюзи и золотил воздух своим сиянием. Блики вечернего солнца неярко мерцали на стеклах шкафов. От этой милой картины у Ника защемило в груди, и он, заложив руки в карманы брюк, медленно прошелся до окна. Сквозь щелки жалюзи чародей выглянул на улицу. Сегодня школьникам повезло. На День знаний выдалась прекрасная погода. Солнце вовсю светило с голубого неба, и бег плотных кучевых облаков не мешал ему, хотя сейчас светило уже и клонилось к закату. Из подъезда выскочила Леонозова. И, запрыгнув в дорогой джип, такого же стального цвета, как и ее душа, укатила. «До конца недели!» — воскликнул Ник, вспомнив. «Можно подумать, это так просто. Или она что? Думает, что у меня дома штабелями пачки долларов лежат, а я из вредности не хочу ей платить?» Он посмотрел вниз, обращаясь к кактусу на подоконнике. Это странное существо, по правде говоря, не походило на кактус в том смысле, какой представляется каждому при этом слове. Скорее, растение было похоже на густую шапку зеленых, продолговатых отростков, с крошечными щипчиками на кончиках, из-за чего складывалось впечатление, что его посыпали солью. Ник со всей серьезностью считал его за своего единственного товарища в офисе и любил поговорить с ним как с живым, Чем-то он напоминал чародея самого себя. Наверное, своей неимоверной живучестью. Другие растения и цветы не жили долго рядом с чародеем. Судя по всему, его тяжелая аура пагубно на них действовала. Сейчас кактус тоже выглядел неважно. Местами отростки пожелтели, и это никак не было связано с осенью за окном. Пожалуй, ко всему прочему, Ник был не слишком хорошим хозяином. Взглянув на кактус, он виновато улыбнулся и торопливо влил в него стаканчик воды, который стоял здесь специально на этот случай. «Прости, дружище», — обратился он к кактусу и погладил его по волосатой макушке. «С тобой все в порядке будет. А вот мне что прикажешь делать? Где взять деньги? Мне на панели даже не заработать». Чародея нельзя было назвать настоящим красавцем. Довольно заурядная внешность. Темные, почти черные волосы, которые зачастую были чуть встрепаны, такие же глаза цвета кофейной гущи, слегка островатые черты худого лица. При этом и фигура его была лишена той упругой мускулистости, которую так обожали девушки. Его скорее можно было назвать жилистым. Разве что самого примечательного в нем было это высокий рост. Но из-за него Ник казался еще более худощавым. Он начал бродить по комнате, размышляя и поминутно кривясь в невеселой улыбке. Очередная проблема повисла на шее новым камнем, что тянули на дно. Можно подумать, их и так было мало. Едва барахтался. 80 тысяч были головокружительной суммой. И в этом отношении даже чародейские таланты не могли ему помочь. Так просто деньги из воздуха не наколдуешь. В душе вновь неприятно засвербело, и Ник потянулся к ящику стола, где у него лежали книги. Клиенты в последнее время были нечастыми гостями в его офисе. И чародей занимал себя чтением. Обычно, устроившись за своим столом, он читал романы, фантастику, новинки, классику. Все, что попадалось под руку. Но сегодняшний день однозначно был не самым лучшим, даже в череде обычно неприятных. Ник чуть не зарычал от досады, когда увидел, что все его литературные запасы были исчерпаны. На душе стало еще более скверно. Обычно книги были единственным его лекарством, более утоляющим от несовершенств этого мира. Кто-то уходил от реальности через выпивку или наркотики. А он, слава небесам, пока еще через книги. Ник еще пару мгновений поглядел в пустой ящик, а потом с хлопком задвинул его и быстрым шагом направился к выходу. Схватив с вешалки длинный кожаный плащ, он глянул на часы. До официального закрытия офиса оставалось еще полчаса, но выжидать их смысла не было. Здесь и так почти никто не появлялся за 3 месяца. Недолго думая, Ник вышел и запер за собой дверь. За спиной что-то щелкнуло, и он, обернувшись, увидел симпатичную молодую блондинку, что выходила из двери напротив. Увидев чародея, она тут же широко улыбнулась. «Привет, Ник. Как поживаешь?» И сразу же поморщилась. «Аренда?» Зарина Монова была владелицей офиса по соседству, в котором обустроила омолаживающий салон с говорящим названием «Красота вечна». Ее врожденная внешность была отличной рекламой бизнесу. Стройная, длинноногая платиновая блондинка с мягкими чертами лица и улыбкой голливудской звезды наверняка сносила крыши многим. Ник в свое время не стал исключением. Позже выяснилось, что между ними больше общего, чем тот полагал. Зарина оказалась ведьмой. Милой городской ведьмочкой, которая не зажаривает детей в лесном домишке, а просто готовит на основе растений тоники и шампуни, которыми омолаживает своих клиенток. Правда, с Фельсенбургом у них далеко дело и не зашло. Повстречавшись немного, они расстались хорошими друзьями, по обоюдному молчаливому согласию, сохранив приятельские отношения. «Леонозову, наверное, слышно за 3 квартала», — хмыкнул он. А ведьма в наигранном жесте зажала уши. «В таком случае мне есть чем тебя порадовать», — весело заявила Зарина. «Я порекомендовала тебя одной своей клиентке. Она считает, что проклята. Ты прими ее. Она девушка состоятельная, заплатит, сколько скажешь». «Вот уж действительно хорошие новости», — воскликнул Ник от неожиданности. «Что за клиентка?» «Побыстрее бы только эта клиентка пришла. Аренда в воскресенье заканчивается». Девушка виновато улыбнулась, посмотрев на тоненькие наручные часики. «Давай ты придешь ко мне завтра, и я тебе подробнее расскажу. А то мне бежать уже надо. С сестрами договорилась посидеть в кафешке», — попросила она. Только сейчас Ник заметил, что поверх шелковой блузки с голубым отливом и черной юбки-карандаш Зарина накинула белый кардиган, а в руках держала женскую сумочку и ключи. «Да без проблем», — откликнулся он. «Приятного аппетита». С этими словами он направился к лестнице. Дверь подъезда была металлической, но давно уже обшарпанной от огромного количества открываний в день. Этот подъезд был одним из тех, что так умело приспосабливают под себя мелкие предприниматели. Как правило, это получается довольно стихийно и непоследовательно. Сначала кто-то один снимает помещение на пробу и размещает свою скромную табличку с номером кода домофона у входа. А уже через полгода все стены и двери излеплены баннерами и дешевыми рекламами контор. Ник на правах старожила звал их офисами-мотыльками, потому что чаще всего просуществовать долго им не удавалось. Ник пошел вниз по улице, привычной уже дорогой до ближайшего книжного магазина. «Букинист» являлся одним из лучших книжных во всем Калининграде, хотя об этом знали немногие. Располагался магазинчик в полуподвальном этаже жилого дома. Однако только здесь, при своей особой любви к чтению, чародей мог отыскать нечто еще не прочитанное. Стоило войти, и глубокая атмосфера, наполненная одухотворением и мыслью, быстро успокоила его. Звон дверного колокольчика смешался с негромким гулом голосов просвещенной публики. Удивительное дело. Но даже этот обыкновенный шум приобретал здесь оттенок неизъяснимой интеллигентности. Охранник привычно кивнул ему, здороваясь как постоянному клиенту. Ник только усмехнулся, проходя мимо. Похоже, его фигура была довольно приметной. И неудивительно. Почти не раздумывая, чародей сразу свернул в отдел детективов. Сейчас у него было такое настроение, что хотелось порадоваться тому, что у каких-то пусть и вымышленных личностей дела хуже, чем твои. Да и чтобы самому не убить кого-нибудь, лучше почитать о преступлениях. Бездумно выцепив первую попавшуюся книгу, он прислонился к шкафу. Страница другая, и чародей, как обычно, втянулся. Денег было и так немного, чтобы еще растрачивать их на такие блажовые пустяки. Однако психологическая терапия сейчас была ему необходима. «Фельсенбург, тебе что, расследований в реальной жизни мало?» — окликнул его женский голос. Ник поднял взгляд от страниц. Перед ним стояла Марта и иронично усмехалась. Руки ее были заняты школьными тетрадками и прозрачной слюдой обложек. Через плечо перекинут девчачий ранец. «Меньше, чем хотелось бы», — хмыкнул он в ответ, закрывая книгу. «А ты? Решила вернуться в школьные годы? Это у тебя конспирологическое задание такое или просто кризис среднего возраста?» Громова тряхнула черноволосой головой. Она была миниатюрной, стройной девушкой с угольными густыми волосами, которые сегодня свободно распустила по плечам и яркими голубыми глазами. Нику очень нравился их цвет. Он называл этот оттенок цветом ясного неба морозным зимним утром. Именно таким, преисполненным свежестью и яркой голубизной оттенком светились глаза Марты. Синее пальто, кстати, неплохо подходило ей. Несмотря на солнечную погоду, воздух все равно был холодным. «Да пошел ты!» — толкнула Громова его в плечо с улыбкой. «Нет, но нужно сказать, что на роль школьницы ты подходишь. Старших классов, конечно», — сверкнул глазами Ник в озорном прищуре. «Прекращай, Фельсенбург!» — сварливо махнула она рукой. «Я вообще-то замужем, и у меня, кстати, есть дочь, которую сегодня нужно собрать в школу. Ты, конечно же, не подумал об этом». «Ну и как все прошло?» — поинтересовался чародей. Вид у Марты был не особенно-то довольный, скорее напряженный и чуточку уставший. Впрочем, она была такой практически всегда. Именно поэтому ему хотелось иногда поддразнить, повеселить ее. «Все как обычно», — поморщилась Громова. «Куча детей, ненормальные мамаши, экзальтированные учителя. Четвертый год одно и то же». Ник в деланном изумлении развел руками. «Так что, вы еще не бросили это пагубное пристрастие?» «Нет, правда. После того, как научился читать, писать и таблицу умножения, нужно заканчивать». Марта строго поглядела на него. Даже так ее глаза оказывали магический эффект, и Ник с трудом заставил себя отвести взгляд. В случае с чародеями было чревато засматриваться в чужие глаза. Можно было нечаянно увидеть чужую душу и много всякого сокровенного в ней. Если для простых людей глаза — это зеркало души, то для чародеев — окна, которые порой распахиваются даже без их ведома. Не успела Марта ответить, как светловолосая девочка в школьной форме синего цвета подскочила к ней и вцепилась в локоть. «Мам! Мама! А можно мне эту книжку?» Затрясла она руку Марты, другой помахивая у нее перед носом яркой обложкой. От неожиданности у Громовой чуть не выскользнули из рук тетради. Опешив, она часто заморгала. «А ну-ка, дай посмотреть!» Критически наморщилась она и прочитала. «Гарри Поттер и философский камень». «Да, хорошая книжка. Бери», — посоветовал Ник. «Как раз для этого возраста». Он говорил со всей убежденностью. Даже ему нравилась эта серия. Возможно, потому что в главном герое он иногда узнавал непутевого себя. А поглядев на обложку, чародей подумал еще и о том, что сейчас ему как раз особенно недоставало такого философского камня, чтобы обращать металл в золото. Белокурая девчушка стремительно обернулась и тут же радостно просияла. «Привет, дядя Ник!» — воскликнула она, едва не подпрыгивая на месте. Катя была просто заводным моторчиком, вечно источающим энергию и радость. Такие же, как у матери, большие голубые глаза и светло-русые волосы отца делали ее внешность типично славянской. Улыбка девочки сияла ничем не омраченной, беззаботной радостью. Таким и должен был быть нормальный ребенок. «Работаете над каким-нибудь новым делом?» — спросила девочка, едва не поднимаясь на цыпочки от предвкушения. Судя по всему, любовь к расследованию преступлений ей тоже передались генетически. И хотя Громова этого не одобряла, Ник считал, что это все же было лучше, чем бы она стала занудой, как ее отец. «Молчи», — коротко предостерегла чародея Марта. В это время с видом знатока пролистывая страницы книги, источавшей приятный запах типографской краски. «Ей не нужно такого еще знать». Катя только обвела глазами круг в немом протесте. Взглянув на ее хитрющую мордашку, Ник прыснул, почему-то догадавшись, что Катя и так знает намного больше, чем хотелось бы Марте. Но оставалось только пожать плечами и вздохнуть. «Честно говоря, рассказывать-то нечего. У меня пока нет клиента. А кое-кто даже не старается мне помочь». Ник бросил выразительный взгляд на Марту, та удивленно сплеснула руками. Я не виновата, что люди в последнее время не хотят убивать друг друга с особой жестокостью», — возмутилась она. «Очень не вовремя они подобрели», — пробормотал Ник, а Катя хихикнула, торопливо прикрыв рот ладошкой. Чародей тяжко вздохнул в душе. Его надежды вновь не оправдались. Когда он увидел Громова в книжном, признаться честно, на мгновение решил, что это знак судьбы. Вдруг подкинет ему работенку. Но нет. Не доля, одним словом. Марта сочувственно ему улыбнулась. «Ник, ты же знаешь, если бы была хоть какая-то возможность, я пригласила тебя». Обратилась она к нему уже без всякой строгости. «Но дел и впрямь нет». Марта была начальником особого отдела полиции Калининграда, который специализировался на чрезвычайных преступлениях. Как показала практика, такие случаются и довольно часто. Иногда Марта приглашала чародея в качестве помощника и консультанта. За все это Ник получал деньги, которыми сполна хватало платить по всем счетам и сносно жить. Их-то как раз сейчас особенно не хватало. «Знаю, у самого такая же засада. У каждой профессии был свой сезон особого пика. И лето уж точно не было временем для раскрытия преступлений. Кому захочется убивать, когда по спине бежит пот, а рядом носятся девчонки в коротких юбках? В такое время грезишь о пляже или хотя бы о бутылочке и холодной газировке. Вот придет поздняя осень, наступит зима, и Ник потеряет покой в своей конторе. Вот только если не пошевелится, то очень возможно, что клиентов ему принимать станет уже негде». Похоже, он не сумел скрыть уныние даже за кривой усмешкой, поскольку Марта беспокойно нахмурилась. Лоб ее исчертили вертикальные морщины. «Что, все совсем плохо?» Чародей поднял на нее взгляд. «Да нет, я хотел попросить у тебя...» Начал было Ник, но в последний момент оборвал сам себя. «Нет, неважно. Он не любил быть обязанным. А уж сумму 80 тысяч будет отдавать долго, даже если Марта каким-то чудом даст ему в долг». Громова скрестила руки на груди в категорическом жесте. К тому моменту покупки перекочевали в руки Кати. Она с восхищением водила пальцами по выпуклым картинкам на тетрадях. «Что?» Марта настойчиво впилась в чародея глазами. «Ничего», — буркнул он и шагнул к выходу. «Вы все? Пошли?» Он задвинул книгу обратно на полку. Вместе они направились к кассе, каждый погруженный в свои мысли. Уже у кассовой ленты Марта вновь с сомнением поглядела на книжку. Катя радостно приплясывала рядом. Хвостик ее мотался из стороны в сторону. «Точно хорошая хоть?» — проворчала Громова, но уже сдалась. Ник, округлив глаза, взглянул на подругу. «Ты что, не знаешь Гарри Поттера?» — удивился он. Марта повела плечом. «В общих чертах. Но я не люблю фэнтези». «То чувство, когда вся твоя жизнь — фэнтези», — хихикнул чародей. Марта посмотрела на него, и они, не сговариваясь, рассмеялись уже в полный голос. Они проработали бок о бок достаточно долго, чтобы Марта хотя бы частично уверилась в существовании у Ника некоторых особых способностей и необъяснимого в принципе. Громова вручила пакет с покупками дочери и потянулась за кошельком. «Сколько тебе нужно, Фельсенбург?» Она отсчитывала деньги кассиру, не глядя на Ника. Голос ее оставался ровным. Чародею захотелось прищелкнуть языком. Они неплохо друг друга узнали за эти годы. Вот только не потребую же для собственного спасения разорять семейную кубышку. Жгутиков вряд ли будет рад. Да и каким Ник тогда будет другом? Забудь. Все нормально. Они направились к выходу. Катя скакала чуть впереди. «Подбросит тебя?» предложила Марта, выуживая из кармана ключи от машины. Ник на секунду задумался, по птичьи склонив голову на бок. «Нет, Пройдусь, мысли проветрю», — решил он. Ее губы сжались в прямую линию. «Ник, если только будет что-то, попадающее под твой профиль, я позвоню, ты же знаешь», — серьезно пообещала она. Сердце чародея затопило теплом и признательностью. Он знал ту истовость, с которой Марта бросалась на помощь. Потому-то она и была хорошим полицейским. «Знаю. Спасибо», — кивнул он с улыбкой. «Пока-пока». Чародей помахал рукой в ответ на жест Кати, которая любовно прижимала драгоценный пакетик с покупками к себе, пока она в компании матери устремилась к парковке у обочины. На прощание Громова просигналила. Чародей побрел в сторону дома. Район Марауненхов, как он назывался по старинке, располагался неподалеку от букиниста. Однако идти пешком было прилично. Но это даже хорошо. Все мысли чародея только и крутились вокруг способа добычи денег. Его частное детективное агентство, где он оказывал услуги нештатного характера, на самом деле было довольно прибыльным, когда имело заказы. Главной проблемой была нестабильность. Это полиции плевать. Они получают фиксированный оклад каждый месяц. А тут попробуй не быть циничным, когда твоя зарплата напрямую зависит от количества клиентов и сложности их дел. А так люди даже не представляли, как часто они сталкивались с событиями сверхъестественного порядка. Другая проблема, что зачастую они не знали, куда обратиться. Впрочем, Ник шикарно распутывал и простые преступления при помощи магии. Может, ему вложиться в рекламу? Глядишь, и клиентов больше станет. Занятый этими мыслями, Ник добрел до дома. Все-таки было в каждом чародее некая необъяснимая врожденная тяга к мистике. Потому что порой, глядя на свою жизнь, Ник понимал, что ничем другим объяснить некоторые вещи было нельзя. Это случилось и с его домом. Из всех приличных и совершенно нормальных домов Калининграда он выбрал для жилья древние здания, напоминавшие кирпичную свечу. По местным поверьям, считалось, что в старину это была настоящая Тевтонская башня, одного из защитных форпостов, давно стертых с лица земли. И вид этого дома — резкие квадратные формы, небольшие окошки-бойницы и своеобразная архитектура, сохранившаяся даже после множества реконструкций, кажется, только подтверждал это. Дом считался аварийным и уже давно значился в списках на снос, против чего восставали чокнутые родители исторических ценностей и не менее чокнутые жильцы вроде Фельсенбурга. Но Нику действительно нравился его дом. Точнее, даже так. Он не представлял себя нигде, кроме этого мрачноватого удаленного здания. Наверх из холла вела лестница, взвиваясь угловатыми подъемами в царившем внутри полумраке. Из трех жилых Ник занимал квартиру на четвертом этаже, считавшемся техническим чердаком. Не слишком, может быть, удобно, зато недорого. И никто не мешает, потому что из соседей только свищущий в стенах ветер. К тому же совсем рядом выход на крышу, который в случае чего можно использовать как запасной. А что? В его практике и не такое бывало. Так что сплошные плюсы. Поднимаясь вверх по лестнице, Ник уже бряцал на ходу ключами и вспомнил, что сейчас ему еще нужно будет выгулять Бруно и написать чертов отчет. Мысль об этом шандарахнула по голове с такой силой, что свело зубы. Первое число. Как он мог забыть об этом? Черт, черт, черт. Он торопливо подскочил к двери. Эта черная железная красавица без преувеличения была самой дорогой частью интерьера его квартиры. А все потому, что он был диким параноиком по части безопасности. Чародей уже собирался вставить ключ в замочную скважину, как вдруг нечто закрыло собой бледный свет, струящийся из-под слеповатого подъездного оконца, погрузив площадку в еще больший мрак. «Господин Фельсенбург?» — — спросил невозмутимый голос. От неожиданности ключи вырвались из рук Ника и с печальным звоном упали на запыленный коврик. Чародей стремительно обернулся, сетуя на свои прозевавшие опасность инстинкты. У окна стояла темная фигура. Контровой свет превращал ее в однородный черный силуэт, лишь только вырисовывая формы. Но уже и поэтому можно было заключить, что перед чародеем стоял довольно крепкий мужчина. Ниже его ростом, зато более натренированный и плечистый. Сердце непроизвольно забилось где-то в районе горла. «Чем могу быть полезен?» В свою очередь поинтересовался Ник натянуто, стараясь не сводить глаз с гостя и поднять ключи. В таких ситуациях ему всегда хотелось выдать себя за другого. Но тут не имело смысла. Вряд ли человек, который подкараулил тебя у квартиры, не знает, как выглядит его жертва. И поведется на столь дешевый трюк. Скорее, вопрос с его стороны был риторическим, чтобы привлечь внимание. Фигура сделала шаг и начала медленно спускаться по ступенькам от закутка, ведущего на крышу, все больше и больше выходя из засвеченной части. В сплошном черном мареве проявился мужчина с густой шапкой ухоженных светлых волос в строгом черном костюме и при галстуке. «Добрый вечер», — поздоровался он, позволив себе ничего не значащую дежурную улыбку. «До нас дошли сведения, что вы практикующий чародей. Я представляю интересы человека, который хотел бы воспользоваться вашими услугами». Это было довольно неожиданно. Да что уж там, заявление прозвучало как гром среди ясного неба, отчего Ник, сощурившись, взглянул на собеседника. Можно считать его пессимистом, но чародей познал жизнь достаточно, чтобы ничто не воспринимать безоговорочно как подарок судьбы. Именно поэтому он постарался умерить взметнувшееся в нем на секунду ликование и как можно более сдержанно сказать: «Интересно, а почему вы не пришли в мой офис?» В то время как сердце отстукивало радостные ритмы ча-ча-ча, мозг чародея отчаянно соображал. Дорогой костюм, умение держать себя, знание его адреса. Пока по всем параметрам вырисовывается одно. Либо это дело обещает стать для него супервыгодным, либо же наоборот, ужасно отвратительным. Светловолосый сделал шаг по плиточному полу, и под его дорогими туфлями захрустело каменное крошево, отвалившееся с потолка. Впрочем, остановился он на достаточном расстоянии, чтобы у Ника не было причин занервничать. Профессионал чертов. «Дело, о котором пойдет речь, сугубо конфиденциально. Мне и моему патрону бы не хотелось придавать его огласке», — откликнулся незнакомец. Голос у него был ровный и спокойный, даже баюкающий, а глаза не выражали никаких ярких эмоций. Ника пробил озноб, и он зябко передернул плечами. Насколько он мог судить, перед ним не маг. Но оттого только больше его вдруг вывели из себя слова блондина. «Знаете ли, я работаю не на радио, и в мои интересы также не входит разглашать информацию своих клиентов», — иронично заметил он. Чего уж он терпеть не мог, так это когда его поучали в собственном деле. Однако пришелец ничуть не проникся его тонкой отповедью, а только невозмутимо повел плечами. «И все же ваш офис — место слишком публичное. Подобный разговор нужно вести в более приватной обстановке. Не могли бы мы побеседовать у вас в квартире?» Костюмчик чуть повел головой, указывая на спину чародея. По коже Ника тут же пронесся горячий мурашечный табун. Что он вообще себе позволяет? «Нет, не могли бы», — сухо отрезал чародей, категорично сложив руки на груди. Знал он таких. Многим из его недоброжелателей требовалось проникнуть в его квартиру, что сделать было не так-то просто из-за защитных чар. Ник создал их такими, чтобы они не пускали в дом никого чужого без права входа от самого хозяина. Так вот, не на того напали. Ник еще раз присмотрелся к посетителю на предмет магии. Тем временем блондин опешил лишь на секунду, почти тут же слегка улыбнувшись. «Господин Фельсенбург, вы слишком скоропалительны и категоричны в своем отказе». Это стало финальной точкой для и без того напряженного дня. И Ник сардонически развел руки. «Правда?» — изобразил изумление он и почти тут же резко добавил. «Послушайте меня вы. Как вас там?» «Евгений», — откликнулся костюмчик. «Послушайте меня, Евгений», — кивнул Ник. «Вы заявляетесь ко мне в нерабочее время. Темните. И плюс к тому заставляете играть по вашим правилам. Как думаете, мое несогласие может быть обоснованным?» Евгений, который, может быть, и вовсе не Евгений, на секунду поглядел на чародея серьезно и изучающе. «Ни о каком навязывании речи пока и быть не может, как минимум потому, что я еще не изложил обстоятельства просьбы». Ник демонстративно фыркнул и привалился плечом к двери. «В том-то и дело, что еще не вышло ни единой карты, а его уже вынуждали принимать чужие условия. Порабощение всегда начинается с мелочей. А потом не успеешь оглянуться, и к ошейнику на твоей шее уже тянут симпатичный поводок. Мне очень жаль, но этого и не требуется. В первую очередь, мне нужно увидеть самого клиента, без всяких там полномочных представителей». «Без обид», — откликнулся Ник. «Только в таком случае я могу решить, взяться за дело или нет». Все это Ник говорил не из вредности, хотя и из-за нее тоже, но в первую очередь потому, что это было его непререкаемым правилом. Он, как чародей, умел чувствовать людей. И тогда он мог точно сказать, стоит ли помогать этому клиенту или нет. Евгений плотно сомкнул губы, уже без всякой улыбки. Кадык его дернулся вверх-вниз. «Боюсь, это невозможно», — не теряя высокопрофессионального тона, заявил он. «В таком случае ничем не могу вам помочь». Ник обернулся к двери. Мысль о том, что он упускает наверняка богатого клиента, жгла сознание. Но он был еще не в настолько плачевном состоянии, чтобы поступаться своими принципами и совестью. Чародей встряхнул ключи, искоса наблюдая за гостем. Тот смотрел на него неотрывно. «Вы совершаете ошибку, господин Фельсенбург», прокомментировал он флегматично, отряхивая безукоризненно чистый рукав. «Вы вздумали мне угрожать?» — прошипел чародей. Это он любил еще меньше, чем вмешательство в свои дела. Но Евгений только отстраненно рассмеялся рассыпчатым неискренним смехом делового партнера. «Ни в коем случае. Это было бы как минимум глупо — угрожать тому, кто сильнее и опаснее тебя», — заметил он и чуть хищновато улыбнулся. «Я имел в виду, совершаете ошибку для себя. Мой клиент готов щедро оплатить ваши услуги». Нику потребовалась вся выдержка и сила воли, чтобы не обернуться к нему с интересом. «Всего доброго», — проворчал он, отпирая дверь. Следующая фраза гостя застала его, когда чародей уже перешагнул через порог. «То есть вы отказываетесь?» Фельсенбург тяжело вздохнул и глянул через плечо. «Пусть ваш клиент явится ко мне в офис сам. Тогда, возможно, мое мнение изменится». Финальной точкой стал тяжелый хлопок металлической двери.